Глава 24. Мужчина ускорил шаг. Переулок был темным и пах пряностями и человеческим дерьмом. Шафран, кумины, экскременты, индийская эссенция. Мужчина рассмеялся собственной шутке. Но смех его был нервным, почти истерическим. За ним снова следили. Лавируя между рикшами и спешащими коричневыми фигурами, он нырнул за лоток пекаря. Узкий проход вел под кирпичную арку и во двор, где в печах пеклись плоский индийский хлеб и лепешки паратха. Любопытные полуголые детишки так и кишели вокруг, заинтригованные белым лицом чужака. Он с колотящимся сердцем разогнал толпу малышей. Второго выхода со двора не было. Если преследователь видел, как он скользнул за лоток, его точно поймают. Поймают и убьют. Милости мужчина не ожидал. Сначала он думал, что его преследует полиция, но это заблуждение скоро развеялось. Тени, маячившие за спиной, были куда более зловещими. Выходя в город, он чувствовал их присутствие, холодное и угрожающее, словно за ним следовали злобные призраки. Он изнервничался, и ему становилось все труднее принять решение. Однако на этот раз ему, похоже, удалось ускользнуть. Никто не последовал за ним во двор пекаря. Он осторожно вышел в переулок, прошагал несколько кварталов и оказался на большой улице, где вездесущие рикши уступили дорогу более современным желтым такси. Почти Нью-Йорк. Он вытянул руку. «Тадж-Махал Пелис, пожалуйста, поскорее». Этот человек бывал в барах самых дорогих в мире отелей. «Шато Мармонт» в Лос-Анджелесе. Сан-Пьетро в Позитано, Пенинсула в Гонконге. Но ничто не могло сравниться по богатству и роскоши с Тадж-Махал Пелис в Мумбаи. Великолепному смешению мавританского, восточного и флорентийского стилей мог позавидовать любой махараджа. Главный бар выходил в вестибюль, огромное пространство с мраморными полами и сводчатыми алебастровыми потолками. Арку, покрытую изысканной резьбой, поддерживали две колонны из оникса. За аркой начинался бар, погруженный в полумрак и освещенный одними свечами. Обстановка здесь была более интимной, но такой же роскошной. Диваны, обитые винно-красным бархатом, такие мягкие, что посетители словно сидели на облаках, и антикварные персидские ковры самых невероятных расцветок. Богато одетые пары смеялись и болтали. Их хрустальные бокалы, в которых плескалось вино или лонг-айлендский чай со льдом, сверкали, как бриллианты. Короли на день. Он уселся на свое обычное место в самой дальней уединенной нише и заказал диетическую колу и цыпленка с кумином на гриле, которого подавали в закусочный бар. Он не был голоден, но придется поесть. Ждать и наблюдать придется всю ночь. Сара Джейн Хьюз не заметила американца, сидевшего в углу. Она была слишком взволнована, чтобы думать о ком-то, кроме Дэвида. Опаздывать не в его принципах. Может, он все-таки передумал после того дерьма, в которое я его окунула? Она не могла точно сказать, пугает ее такая перспектива или радует. Временами давление становилось невыносимым. «У меня почти миллиард долларов. Нравится тебе это или нет, такие деньги — это куча проблем». «Проблемы. Это еще слабо сказано». Вынув из сумочки маленькое зеркальце в черной оправе, Сара Джейн освежила макияж и уложила волосы, как нравилось Дэвиду. Расправив юбку на коленях, она расстегнула блузку ровно настолько, чтобы намекнуть на роскошь фигуры. Дэвиду, как и большинству мужчин, нравилась скромность. Так он чувствовал себя в безопасности и считал, что прелести Сары Джейн существуют исключительно для его глаз, что, разумеется, так и было. «Пока смерть нас не разлучит». Но тут появился Дэвид и пошел ей навстречу, осветив комнату, как умел только он. Живая шаровая молния харизмы. Так красив, так обаятелен. «Я не смогу это вынести». Она вынудила себя дышать глубоко, размеренно, чтобы хоть как-то успокоиться. «Дорогая, прости, я опоздал». «И намного. Она поцеловала его в губы, провела ладонями по волосам, слегка тронутым сединой на висках. Я уже начала волноваться. Завистливые женские взгляды буравили ее. Сара Джейн ослепляла их ярким сиянием обручального кольца с сапфиром и бриллиантами. Дэвид Айшек ответил на ее поцелуй. «Глупышка, тебе ни к чему волноваться, ни сейчас, ни потом. Я всегда о тебе позабочусь». Мужчину в углу трясло. Он не мог вынести этой сцены. Сара Джейн и Дэвид. Так больно. Однако он не мог заставить себя отвернуться. К его столику подошла официантка. «С вами все в порядке, сэр? Принести что-нибудь?» «Верните мне мой рассудок, пожалуйста. А если у вас его нет, тогда прозак со льдом и капелькой хлорпромазина. Бурбон, пожалуйста, без льда». В другом углу бара вел наблюдение другой человек. Он замечал все — бледность иностранца, отчетливую дрожь его рук, державших стакан. Он преследовал белого человека уже несколько дней и постепенно стал думать о нем, как о старом друге. Бедняга, его сердце не может смириться с правдой, которую видят глаза. Есть ли худшее в мире безумие, чем безумие любви? В сердце мужчины росли сострадание и жалость к потерянной душе. Как жаль, что придется его убить.